Глава восьмая. По наказу Юрия княжич Иван отправился постеречь Переославля, и в Москве из всех Даниловича остался лишь восьмилетний Афанасий. Впрочем, за Москву, пока ее хранили Протасий с Беконтом, можно было не бояться. Иван меньше всего годился в ратные воеводы. Он был задумчив, богомолен, внимателен к зажитку и молчалив. Любовь покойного Данила к делам хозяйственным передалась ему вполне, только ежели Данила лез, бывало, сам и в коптильне, и в сушильне, и в бертьянице, отроком убегал на торг прошать купцов о товаре и засовывал любопытный нос во все щели, ничуть не обинуясь княжеским достоинством своим, Иван больше смотрел молча издали, запоминая про себя. А коли прошал о чем, редко и не всякого, а только ближних двух-трех бояр да старого батина Дворского и редких тоже пожилых, воспитанных Данилою холопов. Поэтому все знали токмо о богомольности Ивана. И мало кто, что 16-летний княжич помнит все села Даниловы, знает, где какое стоит и сколь в нем скота и добра, что ему лучше, чем старшему брату Юрию, ведомы запасы и сокровища, собранные и припрятанные их родителям, и что богомольный княжич, не ошибаясь, мог бы перечислить, какие цены и на какой товар ныне стоят в торгу. Мало не нарушив наказ брата, Иван и в Переяславль поехал не прежде, чем окончили жатву, обмолотили и свезли хлеб в житницы. Всем этим ведали старые слуги отцовы, и Иван сам, пожалуй, не смог бы сказать толком, зачем он из ранней следил, стоя молчаливо посторонь, как везли хлеб, и про себя пересчитывал вазы, зачем, пробираясь украдом в бертьяницу, перещупывал мягкую рухлядь и, смущаясь, прошал потом ключника, не потратит ли моль дорогих береженных соболей. В церкви на молитве он, и не думая о том, запоминал всякую утварь и рухлядь церковную так, что мог бы потом сказать, где что стоит и лежит. Еще в отрочестве, когда княгиня Авдотья с руганью накидывалась, бывало, на девок и мамок, потерявших какую-нибудь любую лопотинку, и щедро сыпала девкам тычки и пощечины, княжич Иван молча подходил сзади и, дергая мать за подол, подавал потерянную вещь. Так что иногда и сами девки сенные прошали: «Иванушка, поищи, голубок, камчатную сорочку Юрко задевал. Или сапожок пропал у Сашка красненькой, куда и сунули, не то государня-матушка нас прибьет». Иван тотчас находил просимое. Его гладили по голове, ласкали, совали то морковку, то кочерышку или горсть вишенья. И только старая постельница князя Данилы, покачивая головой, предрекала: «Но, девки, этот вырастет, жизни никоторой из вас не даст. За каждую оплошку деревянной пилой пилить станет». Юрий знал, конечно, что брат Иван в воеводы не гож, и посылал его в Переяславль только за тем, чтобы знатье было, мол, московский княжич в городе, стал и без него Юрия не брошен Переяславль. Наместничали там старые переяславские бояре, престарелый Терентий Мишинич с сыном Михаилом, новгородский выходец, служивший еще прежним переяславским князьям Дмитрию Александровичу и Ивану Дмитриевичу, Добрыня Феофаныч, Еремей Антонович, Сафрон и Моисей из природных бояр переяславских. Они же должны были постеречь город и от всякой ратной грозы. Мнительный Юрий не очень полагался на одних переяславцев, и потому в помощь брату послал еще московского большого боярина Акатия с наказом, коли что, привести всех переяславцев к присяге и тотчас слать в Москву за подмогою. Акатий, однако, не сумел передать весть на Москву. и о том, что под Переяславлем стоит с дружиною Акинг Великой, и город вот-вот падет, узналось на Москве случаем от прискакавшего из Весок Родионова холопа. Вески, как и соседнее село, кое Родион Нестерович нарек своим именем, принадлежали отцу Акинфа Великого Гаврилия Алексичу и были переданы волынскому боярину князем Данилой. Акинф потой не сговорил с Юрием, что хотел заехать Родиону в думе княжеской, и прошал воротить ему Родионовы села под Переяславлем, яко свое родовое добро. Холоп, прискакавший из Весок, служил еще старому Нестеру на Волыни и был предан ихней семье до живота своего. Потой и вымчал без передыха 150 верст до Москвы и уже на последних силах, прохрипев «К Нестерычу веди», ввалил в хоромы боярина. «Дворский убит!» — долагал он тем же часом Родиону. «Прочие в недоумении и страхе! Будешь ли, батюшка, иные уши передались по грехам, шкур-то одна, снимут не отрастишь». Гонца, что оставил назади двух мертвых коней, качало. Рассказав, он начал заваливаться в бок. Родион махнул рукой, холопа уволокли под руки. Дворский, убитый в Весках, был свой, ближний, с Волыни. Ему Родион обязан жизнью, потой посадил на Переяславских вотчинах, знал, не продаст. Но Акинф только и процедил он с угрозою. Едва гонца уволокли отсыпаться, Родион тотчас велел кликать слуг и собирать дружину. Ключник, разглядев побелевшее от ярости лицо господина, аж вздрогнул, переспросил «всех собирать?». Родион, овладев собою, поднял холодные глаза. «Всех!» — и в спину ключнику. «Вазов не берем! Снять в тарака!» Он тут же послал с вестью к Протасию и Беконту. Беконт растерялся было, но Протасий постиг дело мигом. «Переяславль потеряем, все потеряем. И батюшка-князь не простит», — изрек он твердо, и тотчас велел готовить запасной полк в помощь Родиону. Отослав посыльных, Протасий прикрыл глаза, подумал: «Вот оно, грех мой, на мне грех. Неужели подошло?» — покрутил головой. «Нет, не то, нет, еще нет». И тут же, представив себе мягкое лицо княжича Ивана, до боли стиснул зубы. «Неужели этого мальчишку, стой на Борису, в полон отдадим? Того хоть сам Юрий Данилович!» — недобро подумалось о князе. «Нехорошо». Протасий поднялся, туже подтянул пояс. Высокий прошел хоромы, спустился во двор, где уже ждал оседланный конь. На лестнице один из молодых кметей потянулся к нему сказать что-то, раскрыл было рот, но не решился. Протасий заметил невольное движение парня, приодержался, внимательнее взглянув, прошел, и уже на дворе, сев на коня и тронув, вспомнил — батька у него в Переяславле, Федор, знакомец покойного Данила Александровича, грамоту князя Ивана Митрича дарственную на Переяславле еще привозил. Подозвав дворского, велел вызвать парня, который Переяславский там, и отослать с полком Родионовой помощи. «Пущай, батьку, повидит своего! Потой прошал, верно, меня, даробил!» — подумал Протасий. И позабыл, отодвинули иные заботы. Не грех было покрепить Москву, тверичи и сюда могли сунуться. Только вечером напомнилось, вновь хотел расспросить молодца погоднее, но в сторожах были уже иные кмети. А Дворский на вопрос Протаси отмолвил, что днем еще отослал парня в полк, 2 часа как уже выступивший из Москвы. Родион, едва дождав Протасьевой помощи, повел своих и Протасьевых ратников прямою дорогой, минуя Дмитров. Благо по холодной поре проселки подстыли крепко, и можно было не бояться завязнуть в топкой грязи осенних полей. Лужи раскалывались вдрызг брызгами сухого слоистого льда. Подмерзшая земля глухо гудела под копытами, шли крупной рысью. Хорошие киевских степных кровей, сытые выстоявшиеся жеребцы легко несли седоков, приторочивших брони с улицы к седлам заводных коней. Сам Родион тоже скакал верхом, презрительно отвергнув предложенный было дворским крытый возок. Лишь бы успеть. Скорей, скорей, скорей! Под конями стонала дорога.